Так что пока мы перепрыгивали с трупа на труп, шевеление вокруг начало резко затихать. Это заметили альвы на стенах и даже Лителла. Брошенный в мою сторону взгляд говорил сам за себя, но зеленоволоска промолчала. «Готово, папа», — сообщила мне дочурка. «Спасибо». Наконец мы добрались по этому ужасному ковру до ворот и начали подниматься наверх по винтовой лестнице. Здесь идти оказалось намного проще, кровища с кишками хватало, но, похоже, все трупы уже убрали барлейские латники. «Нами всеми сегодня можно гордиться. Это великая победа», — сказала Айланта, когда мы с Лителлой поднялись наверх башнеподобной надстройки над воротами замка. Дарвинка стояла между зубцов и очень внимательно рассматривала раскинувшийся перед ней город. «Согласен», — коротко ответил я, и, подойдя к соседним зубцам, посмотрел вниз. Мертвецы заполонили все пустое пространство между замком и ближайшими жилыми домами. Это был такой аналог городской площади перед старинной ратушью в средневековой Европе. Вели себя зомби послушно, но бешеная жажда убийств никуда не делась. Она выражалась в том, что они постоянно дергались, клацали зубами и понемногу рычали. Мертвецы хотели ринуться вперед, ощущая, что впереди прячется очень много живых. «Все это, конечно, хорошо», — произнес Бергтл. «Но не стоит забывать, что сражение еще не окончилось, поэтому рано пировать. А сейчас хотелось бы понять, что происходит в городе». Айланта улыбнулась. «Ты, как всегда, прав. Артур, призови своего коршуна». Гор был недалеко, так что вскоре я уже смотрел на горевший Равеншторр с высоты птичьего полета. Сразу стала понятна причина многочисленных столбов дыма. Горели в основном не жилые дома, а многочисленные повозки беженцев. Равеншторцы отрывались по полной на имуществе своих оккупантов. Хотя в этом и не было особого смысла. Зачем уничтожать то, что можно использовать самому? Также во многих местах шли локальные стычки между нормаэрцами и вайхенцами. Последние усиленно выстраивали баррикады на улицах, так что легко можно было определить, какую часть города они продолжают контролировать. На глаз это примерно 1/3 Равеншторра. А еще я заметил, что вайхенцев до сих пор оставалось очень много, но нормаэрцы все равно превосходили их числом. Хотя, если судить по слишком простым и неполным латам последних, то это были всего лишь восставшие равеншторские горожане. Однако среди нормаэрцев оказались и профессиональные воины в полных латах. Эта огромная дружина сейчас штурмовала и практически захватила морской замок. Бои там шли уже внутри стен. Похоже, воинам Рара Железного, дедушки Деи, оставалось совсем немного, чтобы взять под свой контроль вторую цитадель. Будем считать, что нормаэрцы удерживают примерно 2/3 города и второй замок. Услышал я голос Бергтала. «Выходит, что так», — согласилась Айланта. Мне стало понятно, что девушка каким-то образом передавала ему картинку, которую получала от меня. «И что теперь нам делать?» — спросил Бергтал. «Ведь после захвата королевского замка помогать нормаэрцам было бы глупостью». Дарвенка отпустила мою ладонь, и я тут же разорвал связь с гором. «Все верно, поэтому нам нужно выбить оттуда Рара Железного», — сказала Айланта. Я промолчал, но мой вопросительный взгляд говорил сам за себя. Дарвенка усмехнулась. «Артур, он, конечно, дедушка Деи и был почти нашим союзником. Но поверь мне, лучше про это сразу же забыть. У меня на Рара вот такая папка от шпионов». И девушка показала руками ее толщину. «Увидишь, что он в грубой форме предложит нам убираться из королевского замка еще до того, как расправиться с вайхенцами». «Да ну!» — не поверил я. «А зря, ведь она оказалась права». И в этом нам довелось убедиться всего лишь через час. «Дедушка просит вас покинуть королевский замок», сказала сидевшая на белой лошади Дея. Мы встретились с ней возле ближайшей к цитадели городской башни, которую пока никто не контролировал. Русоволоска прибыла навстречу с сотней всадников. У нас было раза в два меньше пеших барлейцев с пиками. Но Айланта слетела и спокойно перекроет разницу в воинах. Да и до мертвецов от нас не больше 50 метров. Кстати, из-под своих шлемов нормаэрцы довольно часто бросали в ту сторону подозрительные взгляды. Видно, северных всадников напрягало доносившееся до них рычание. Что ни говори, а с точки зрения людей вели себя зомби очень странно. «Давай не будем врать, Дея», — по-доброму усмехнулась Айланта. «Рар Железный даже не знает про такое слово, просит. Думаю, он велел нам убираться ко всем демонам, не забыв прихватить с собой лесных ведьм». По лицу Русоволоски стало понятно, что Айланта попала в точку. Но Нормаэрка не стала оправдываться, а пожала плечами. «Какая разница, как он сказал? Ведь смысл от этого не меняется. Мы договорились о совместной атаке на вайхенцев, но у нас не было уговора насчет захвата вами королевского замка. Этот город принадлежит королевству Нормаэр». Айланта хмыкнула. «Но не было и запрета на захват, а город к тому времени был уже вайхенским». Дея хотела что-то сказать, но Дарвенка перебила ее. «Не нужно лишних слов. Передай Рару Железному, что мы вернемся к этому вопросу завтра утром. А пока моим воинам нужно передохнуть после столь упорного сражения. Вас же еще ждут кварталы, контролируемые вайхенцами». Дарвенка развернулась и пошла прочь, давая этим понять, что разговор закончен. Я кивнул Дее, которая мне ответила довольно холодным взглядом. Что ни говори, а война с легкостью разделяет до этого хорошо относившихся друг к другу людей. Айланта, Летела и я с барлейцами быстрым шагом возвращались к королевскому замку. Мы как раз дошли до мертвых, которые перед нами расступились, когда в моей голове раздался голос Дарвенки. «Нужно готовиться к штурму морского замка, иначе Рар вытеснит вайхенцев, а потом возьмется за нас». Такие же мысли посетили меня, но требовалось кое-что уточнить. «А мы точно не будем первым пунктом в его плане?» — мысленно поинтересовался я. Опасно было говорить вслух, имея в противниках Дею. Мы все помнили про ее манию создавать шпионские сети с помощью крыс, мышей и прочих мелких животных. Можно было не сомневаться, что за нами сейчас бежит какой-нибудь четвероногий. Нет, первыми точно не будем. Рар слишком опытный и понимает, что вначале ему нужно избавиться от вайхенцев. Ведь в отличие от нас, те претендуют на город, а не на один замок. Я задумался на некоторое время. Значит, нужно нанести удар, когда он схлестнется с ними. Это было бы идеально, но лучше не рассчитывать на такой подарок судьбы от Рара. У меня есть одна идея, которую ты сможешь красиво вставить в свой план штурма. А с Бергтолом советоваться не будем? Нет, иначе мне придется создавать мысленную связь. Да и зачем? Его барлейцы не станут участвовать в штурме. Пусть они лучше сосредоточатся на укреплении королевского замка. Твои мертвецы вполне сами справятся. Даже без альвов? — удивился я. Ага, — подтвердила она. Но я с ней был не согласен. Сильно сомневаюсь, ведь у меня даже нет 3000 бойцов. Такими силами невозможно захватить замок, который охраняют даже 2000 латников. Мы уже давно прошли ворота и теперь заходили во дворец. В этот момент Айланта улыбнулась и мельком посмотрела на меня. «Я же сказала, что у меня есть одна идея, и что-то подсказывает мне, что ты ее сможешь правильно использовать». «Тогда рассказывай», — ответил я. Постепенно день приближался к концу. За это время наши воины вытянули почти все трупы за замковую стену. Своих мы складывали отдельно, вайхенцев пока сбрасывали в одну кучу. Этим процессом руководили Бергтол с Чихаром, Сандрелла с Райлиной занимались ранеными, коих у нас было очень много. Я же с Айлантой и Лителлой находился в бывших покоях Шантеллы. Притом обе девушки вели разговор о всякой ерунде, хотя на самом деле мы с Айлантой обсуждали план ночного штурма. По времени там выходило на тоненького, ведь нормаэрцы после нашей встречи сразу же начали атаковать построенные вайхенцами баррикады. Но так как последние пока удачно отбивали все штурмы и потеряли контроль всего лишь над парочкой улиц, то нам пока везло. За это время из леса вернулись повозки с оставшимися ракетами. Их хватит на 3 полноценных залпа. А установки для пуска наши воины героически затянули на самый верх дворца. У него было 4 не слишком широких башни, но 6 пусковых установок на 3 из них поместились. Благо там нет зубцов, а только невысокий парапет. Остальные установки всунули этажом ниже, в комнаты, окна которых выходили в нужную нам сторону. Работа была очень трудоемкая и заняла несколько часов, так что уже начинало быстро темнеть. С помощью гора мы убедились, что нормаэрцы с вайхенцами перестали сражаться друг с другом и взяли перерыв на ночь. Однако Рар Железный выстроил между обеими замками мощные баррикады. Видно, дедушка Дей не без причины подозревал, что мы просто так не будем сидеть и ждать, сложа руки. В камине трещали дрова, что было для меня непривычно. В Дарвине использовали хвиткул или белый уголь, как я про себя его называл. В этот момент в дверь комнаты постучали, после чего она открылась, и вошел старший мастер-сержант артиллерии. «Все установки находятся на позициях и проверены мною лично, командир», — доложил он. «Тогда жди новых приказов за дверьми», — сказал я. Дарвинец кивнул и вышел. «Вроде бы от всех мышей наконец-то избавилась», — сообщила нам Айланта с улыбкой. Я тоже улыбнулся. «Ну да, да и еще тот зомбер». Девушка прыснула от смеха. В теплой комнате нас немного разморило, и мы совсем забыли, что сражение еще не закончилось. Зато чувствовалось, что Лителла немного напряжена. Просто мы не могли посвятить ее в наш план и лишь вкратце кое-что написали на бумаге. Поэтому она и знала, что готовится штурм морского замка. Альвика вопросительно посмотрела на меня. «Может, хотя бы свяжемся с Андреллой?» Я отрицательно покачал головой. «А зачем? Пусть ваши воины отдыхают». В этот момент по непонятной причине хихикнула Айланта. «Не знаю почему, но вспомнила Шевера. Как он там, интересно, справляется?» Думаю, она просто хотела нас всех отвлечь. Так что следующие несколько минут мы посвятили шуткам про старика. Наконец, за окном воцарилась темнота. Именно она и нужна для нашего плана. «Ну что, начнем?» — предложила Айланта. Я кивнул и, посмотрев на дверь, крикнул. «Хорхоль!» Старший мастер-сержант зашел в комнату. «Да, командир?» «Позови сюда всех мастеров-сержантов». «Понял, командир», — ответил он и вышел из комнаты. В воздухе повисло напряжение. Все понимали, что шутки и отдых закончились. Впереди нас ждал последний этап битвы. Лителла встала и не спеша надела металлический шлем. Застегнула крепление из кожи. Айланта настояла, чтобы она в этот раз была в полных дарвинских латах. Вскоре все 15 командиров пусковых установок зашли в комнату. Они молча выслушали меня, потом каждый повторил свою задачу. А когда они ушли, то Айланта в 4 словах написала на бумаге вторую часть плана для Альвейки. Лителла прочитала записку и молча уставилась на меня. «Не волнуйся, все будет хорошо. В случае опасности используем портал», — ответил я на ее вопросительный взгляд. Альвейка посмотрела на Айланту, и та чуть улыбнулась. Понимаю, что в этот раз будущее нам неизвестно. Но в этом городе нет таких сил, которые бы смогли все испортить. Лителла вздохнула. Ладно, тогда чего мы стоим? Мы втроем поднялись на самый верх башни. Кстати, она была единственной, которая пустовала. А все из-за слишком плохого угла обстрела города. Айланта быстро сотворила простенькое заклинание, после которого в темном небе сверкнула красная вспышка. Наша артиллерия получила сигнал к атаке, так что буквально через несколько секунд над городскими домами завизжали первые ракеты. Долететь до морского замка они вряд ли могли, но нам это и не нужно. Главное — посеять панику и устроить побольше пожаров. С этим ракеты хорошо справились, так как после первого залпа город пылал во многих местах. Пока шла перезарядка реактивных установок, я поднял свою мертвую орду и направил их в сторону морского замка. Двинул их не по прямой, а вдоль городской стены, выходящей на реку Пограничная. Это был, конечно, намного более длинный путь, но зато враг такого точно не ожидал. Хотя воины Рара Железного и здесь понастроили баррикад. В этот момент по городу ударил второй залп из ракет. Мы пытались запутать нормайрских командиров и посеять в их рядах хаос и панику. Залп быстро закончился. Равеншторр еще больше пылал, а мои мертвые подошли к первой баррикаде. Там им оказали серьезное сопротивление, но зомби обошли заграждение по стенам и сквозь дома. Следуя моему приказу, они минимально отвлекались на людей. Это чем-то походило на компьютерную игру, в которой нужно было на время преодолевать препятствия. Так что вскоре баррикада пала, а самые сообразительные горожане притворились мертвыми. Моя армия продолжала идти вперед огромной толпой. И пока им никто не оказывал сопротивления. Один раз из-за поворота появился небольшой конный отряд. Но поняв, что мертвецы уже прошли баррикаду, всадники устремились к центру Равеншторра. А когда орда прошла 3/5 пути и еще одну баррикаду, то меня и Лителлу под руки подхватили крайгеры. Их было порядка 60 бойцов, и на этот раз за спинами черных латников оказались крылья. Так что мы набрали приличную высоту и полетели в сторону морского замка. Странное это ощущение, когда ты висишь в воздухе, словно на каком-то аттракционе, а в этот момент под тобой пылает город. А еще я видел, как летевшие впереди нас крайгеры спикировали вниз и расправились с часовыми на плоской крыше морского замка. В этот момент мертвая орда почти приблизилась к стенам. 2 десятка на лестницу, остальные помогают Артуру», — прорычал один из чернышей. «Мы договорились, что все команды крайгера будут отдавать на понятном мне языке. И вот я уже на краю крыши и прильнул к прицелу винтовки. Остальные 42-метровых воинов достали свои странные складные металлические луки и вместе со мной заняли позиции на краю крыши. Наша с Айлантой задумка была проста, а поэтому претендовала на успех. Стрельбой сверху нужно на некоторое время полностью зачистить от защитников часть стены. Это поможет мертвым беспрепятственно на нее забраться. И нужно признать, что со временем мы угадали буквально секунда в секунду. Первыми засвистели стрелы. Они вылетали с такой скоростью и точностью, что, по идее, тут могло и не потребоваться огнестрельное оружие. Нормаэрцы умирали десятками, так и не поняв, что же происходит. Чих! Чих! Винтовка начала бесшумно выбрасывать из ствола пули. Но все равно большая часть стены была зачищена с помощью металлических луков крайгеров. Притом это оружие оказалось адски мощным. Сквозь прицел я видел, как черные металлические стрелы наполовину уходили в спинные панцири людей. Буквально за минуту мы очистили часть стены, и среди нормаэрских латников воцарилась настоящая паника. Многие из них кинулись внутрь дворца. Возможно, они решили подняться к нам на крышу. Но на стену уже начали забираться первые зомби. Еще в королевском замке мы нашли с десяток штурмовых лестниц, которые нам сейчас здорово сэкономили время. А когда между зубцами стены появился первый мертвый латник, то стало понятно, нас уже не остановить. Еще около минуты мы стреляли по стенам, продолжая зачищать их от бегущих к месту прорыва защитников, когда ко мне обратился один из крайгеров. «Враги почти поднялись к нам. Моим воинам удерживать лестницу?» «Нет», — ответил я, а мой палец показал на только что захваченную мертвецами башню. «Унеси нас туда, а твои воины пусть поднимутся повыше и спрячутся от лишних глаз под покровом темноты». Крайгер кивнул. Так мы и обманули гарнизон Рара Железного. И когда нормаэрцы поднялись на крышу, то не обнаружили там никого, кроме трупов своих часовых. В дальнейшей битве крайгеры активно не участвовали, хотя и убивали иногда из своих луков. Но это только в тех случаях, когда мертвые начинали буксовать на каком-нибудь участке. Айланта слишком дорожила своей черной стражей, поэтому и не хотела остальным раскрывать ее секрет. Так что с нами в башне остались лишь 8 двухметровых чернышей, да толпа зомби, заполонивших все стены и двор замка. Нормаэрцы попробовали использовать против мертвецов какое-то заклинание, но Лителла его заблокировала. Так что люди в конце концов были вынуждены отойти во дворец и занять оборону на его этажах и лестничных проходах. Я же не спешил посылать внутрь мертвых, а дождался, пока они не взяли под свой контроль все башни и замковые стены. «Гор, свяжись с Деей», — попросил я Коршуна. «Хорошо», — ответил тот. Это заняло меньше минуты, а потом в моей голове раздался голос русоволоски. «Что ты хочешь? Даю вам шанс покинуть замок». «Нет», — мгновенно ответила она. «Так оценивали свои силы и вайхенцы. А теперь посмотри, куда это их привело. Я не отдаю приказ атаковать, так как не хочу среди вас новых жертв. Ведь это усилит наших общих врагов. Замок назад ваши люди не смогут отбить. Стены и башни под моим полным контролем. А чем больше будут атаковать горожане, тем больше будет новобранцев у моей армии мертвецов. И даже если вы меня сможете удивить, то представь, сколько ваших воинов погибнет. Тогда вы настолько ослабнете, что точно не избавитесь от вайхенцев». На противоположном конце виртуальной трубки некоторое время молчали. Возможно, Дея передавала мои слова своему деду. «И какие ваши условия?» — наконец спросила она. «Мягкие. Айланте не нужен морской замок и сам Равеншторм. Они лишь плата твоему деду за кое-какие уступки, которые ему предложат сделать». Снова молчание. «Что она захочет взамен?» «Это Айланта обсудит с ним лично на переговорах. А пока просто покиньте замок, и вас никто не тронет. На вайхенцев также не нападайте. Берегите пока силы. Завтра утром мы сядем за стол переговоров и обо всем договоримся». Снова последовало длительное молчание. Теперь я уверен, что она общается с дедом. «Вы предали нас, ударив в спину. Как после этого можно вам доверять?» Я усмехнулся. «Дея, твой дедушка в наглой форме потребовал от Айланты выметаться отсюда. И это после того, как она сломала хребет Вайхену и дала шанс на свободу равеншторцам. И он надеялся, что сможет испугать тайлеров. Еще раз повторяю, уходите из замка, и утром начнем переговоры. Иначе я методично, день за днем, буду поднимать мертвых, пока отсюда не сбегут все жители. Скажи Рару, пусть лучше взглянет на вайхенцев. Не стоит повторять их ошибку и становиться врагами Айланты, когда можно дружить. Во время путешествия с ней ты видела многое. А теперь подумай, стоит ли с ней ругаться?» На этот раз молчание затянулось настолько, что я уже начал подумывать о штурме дворца. «Он согласен, но мы уйдем с пленными вайхенцами. Они находятся в захваченном твоими мертвяками подземелье». «Нет, уходите только вы. Не нужно торговаться, Дея. Пойми, мне не жалко умирающих во второй раз мертвецов. Просто между нами уже пролилась кровь, так что лучше это побыстрее остановить и снова попробовать стать друзьями». Последовавшая за этим пауза была короткой, и, наконец, Дея сказала: «Хорошо, я пойду первой и буду стоять возле ворот, пока все наши воины не выйдут». «Как скажешь», — согласился я. Правда, без накладок не обошлось, так как к замку уже подтянулись отряды местного ополчения. Однако после новых коротких переговоров с Деей они отошли подальше от стен, а воины Рара Железного начали выходить из дворца одной бесконечной цепочкой. Притом набралось их больше 2000, плюс с ними вышли 2 старика в серых одеждах, так что сильно сомневаюсь, что мои мертвецы смогли бы взять штурмом дворец. Правда, дочка уже немного восстановила свои силы и могла оживить тех 356 воинов, трупы которых валялись в морском замке. «Это нормайрские чародеи, притом очень сильные, они не высшие, и по отдельности каждый из них слабее меня, но вдвоем могут создать большие проблемы. Удивительно, что такие служат какому-то лорду, а не королю», — прошептала стоявшая рядом со мной Лителла. «Почему не колдуны или маги, а именно чародеи?» — спросил я. «Потому что они черпают силу по-иному», — ответила Альвийка. И посмотрела на меня, словно я спросил про что-то уж слишком очевидное. Одним из последних из дворца появился Рар Железный. Не знаю, почему он не вышел с внучкой первым, ведь на труса этот мощный воин совсем не похож. Он имел седую бороду, заплетенную в 2 косички, а еще был на целую голову выше меня, да и в плечах на треть побольше, хотя, конечно, уступал в антропометрии Скаю. «Это тебя зовут Артуром», — грубо пробурчал он с явным акцентом. Дея говорила, что во всех 6 королевствах почти все люди знали 2 языка. Один свой, родной, а второй общий, который являлся в древних землях международным и использовался торговцами. И только в Дарвине на нем все поголовно разговаривали. Я усмехнулся. «Он самый». «Тогда благодарю тебя за помощь в спасении Деи», — произнес он. При этом тон его как-то не особо подходил к смыслу сказанного. Рар Железный посмотрел на Лителлу, стоявшую рядом со мной, и взгляд у него был пусть не угрожающий, но и не дружественный. Однако на лице Альвики не отобразилось никаких эмоций, пока она изучала седого бородача. Нормаэрец подождал, пока последний его воин пройдет через ворота, а потом снова заговорил. «И твой народ я также благодарю, древняя. Это спасет твоих соплеменников от смерти, когда они в следующий раз попадутся мне в руки. Конечно, при условии, что на них не будет нормайрской крови». Он громко шмыгнул носом, потом высморкался в утоптанный снег. И, ничего не сказав, направился к открытым воротам. А когда прошел через них, то мертвые опустили решетку и подняли подъемный мост. «Довольно жесткий дед у Деи», — выдохнул я. «Тогда подольше его вари. От этого он станет очень мягким», — пошутила Лителла. Я улыбнулся. Похоже, начавшаяся утром битва наконец-то закончилась. Правда, мы переплюнули предсказания моей дочери и умудрились нанести поражение сразу 2 сторонам. «Что делаем дальше?» — спросила Лителла. Я пожал плечами. «Не знаю, стоит связаться с Айлантой. По идее, нам нужно возвращаться в королевский замок. Мертвецы самостоятельно справятся с обороной. Мы не можем сейчас покинуть этот замок». «Почему?» — удивился я. Лителла странно вздохнула. «Идем за мной». Мы обошли дворец и направились к самой дальней от ворот башни. Оказалось, что там находится дверь, ведущая в тюремное подземелье. После нее начиналась широкая прямая лестница, по которой мы и спустились в сопровождении крайгеров. Последние еще перед капитуляцией нормаэрцев спрятали свои крылья с помощью панцирей, которые Лителла назвала пустотными. Очень широкий коридор оказался освещен магическими фонарями. Я уже знал, что их называют лампами цваргов. По бокам коридора были расположены камеры без сплошных стен. Меня даже на ностальгию пробило, ведь решетки вместо стен напомнили о родном полицейском участке. Все камеры оказались забиты пленными вайхенцами, количество которых на глазок я бы оценил в пару сотен. Естественно, они все были без оружия и даже лад. Им оставили лишь поддоспешники. Мы прошли почти в конец коридора, когда Лителла наконец-то остановилась и указала рукой на одну из камер. А вот и причина, по которой нам не стоит покидать замок. Как оказалось, здесь две пустые камеры, а между ними еще одна, в которой находился лишь один пленник. «Давно не виделись, Шентелла», — с улыбкой сказал я. Дочь Атара сидела на деревянной скамейке, вытянув ноги вперед и скрестив их ножницами. А на шее ее висел Тавор, блокировщик магии. Так хорошо знакомая мне вещь еще при первой встрече с Райлиной. «Вообще-то мы встречались утром», — как ни в чем не бывало, ответила колдунья с черно-белыми волосами. «Заранее предупреждаю, что твою Альвику никто не обижал и относился к ней с должным уважением. Можешь у нее спросить, если не веришь». «Это действительно так», — подтвердила Лителла. «Меня ни разу не обидели». «Благодарю», — без всякой иронии сказал я. «Ну вот видишь, мы разбили твоего ужасного Херона». «Я довольна», — спокойно ответила сидевшая девушка. «Папа!» — неожиданно в моей голове раздался голос дочурки. «Что хорошее?» «Я хочу тебе кое-что показать про эту колдунью. Оно касается нашего с тобой будущего». Лителла, словно что-то почувствовав, вопросительно посмотрела на меня. Я же поднял палец, как бы прося ее подождать, а потом мысленно ответил: «Давай».